Издательство «Индивидуум» представляет. Чарли Кауфман. «Муравейчество». Читает Михаил Железнов. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Огонь — это так по-американски, так по-нашему. Его опустошение и неизбежный короткий триумф. Ларри Левис. Моя история в стиле позднего огня. Ларри Левис. 1946-1996. Американский поэт. Здесь и далее, если не указано иное, примечание переводчиков. Дым туманит взор, дым туманит взор, дым туманит взор, дым туманит взор, дым туманит взор. Песня «Smoke Gets in Your Eyes» в исполнении группы The Platters, 1958. Оно приземляется с бумом, из ниоткуда, вне времени, вне порядка. Залетело из будущего или, возможно, из прошлого, но приземлилось здесь. В этом месте, в этот миг, а это мог быть любой миг, а значит, как нетрудно догадаться, это никакой миг. Похоже, оно — это фильм. Герберт и Данем катаются на великах, 1896. Мы с Гербертом катим на великах до острова Анастейша. У них там теперь новый мост, нынче 30 ноября 1896 года. И почти темно, но еще нет. Насчет погоды точно не знаю, потому что из тех времен записи не осталось, но это Флорида, так что, скорее всего, было тепло, и неважно, какой месяц. Вообще, мы гоняем, куролесим, и че только не творим, как все пацаны в такие годы. Жизнь в нас бьет ключом, и я такой хочу рассказать Герберту страшилку о призраке, потому что знаю, как легко его шугануть, и мне всегда смешно, как он визжит от страха. Мы с Гербертом встретились, потому что сестры взяли нас обоих, еще когда мы совсем малые были. Потому что были мы сироты, нас нашли на кладбище Таламата. Правда-правда. А это уже само по себе жуть, коль подумать. Ну и вот, сестры взяли они нас к себе, так мы и встретились. И теперь нас обоих усыновила вдова Перкинс, которая старая и одинокая, и она хотела себе мальчишек, чтобы, говорит, не чувствовать себя такой старой и одинокой. Но сейчас речь не о ней, а о том, как мы на великах катили на лунный пляж. Там горбыли ловятся, будь здоров. Еще не стемнело, берем мы удочки, бросаем велики и к воде. «Это че?» — говорит Герберт. «Я толком не знаю, но раз уж в любом случае хотел его шугануть, говорю, может, это призрак, Герберт?» Заслышав, Герберт тут же хочет дать деру обратно в город. Я ему говорю, что просто дурака валяю, и не бывает по правде никаких призраков. И, кажись, убеждаю, что стоит подойти да проверить. С некоторым беспокойством Герберт соглашается подойти к пузырю, потому что, как выглядит оно, в точности пузырем. И прямо скажу, штуковина здоровая. Я в измерениях не эксперт, но на глаз 6 метров в длину и 3 в обхвате. У него 4 руки. Оно белое и на ощупь как будто резиновое, точно подошвы колчестерских спортивных туфель, которые вдова Перкинс купила мне на прошлый день рождения, когда мне стукнуло 10. Герберт эту штуку не трогает, а я никак не могу перестать. «Что же это может быть?» — говорит Герберт. «Знать не знаю, Герберт», — говорю я. «Что могло бросить к нашим ногам всемогущее море? Кто знает, что кроется в чернильной тьме, в непроглядном сумраке моря?» Море — это как бы, ну, знаешь, метафора человеческого разума во всей его непознаваемости. Герберт кивает, ему скучно. Все это он уже слышал. Хоть мы и близки, как настоящие братья, мы очень разные. Вопросы духа и ума Герберту неинтересны. Другой бы назвал его прагматистом, сказать по правде, но он терпит мои размышления, и я люблю его за то, что он не потакает. Поэтому продолжаю. Библия, которую нам читали сестры в приюте, под завязку набита рыбьим символизмом, и я слыхал, что рыба есть почти во всех мифологических традициях. Возьми хоть восточные, хоть какие. Что-то мне рассказывали, будто где-то в Швейцарии есть малый по имени Карл Янг, И он верит, мол, рыба символизирует бессознание. Бессознательное или бессознание? Вечно путаю. Герберт пожимает плечами. Не суть, продолжаю я. Мне вспоминается другой малый, Иона, из еврейской Библии. Его проглатывает огромная рыбина за то, что он не делает, как от него хочет Бог. Немного погодя, Бог велит рыбине сблевать Иону на берег. И вот мы нашли эту рыбу, сблеванную на берег. Это противоположность Ионы? У Бога есть огромный человек, который проглотил рыбу, чтобы сблевать ее сюда? Знаю, Библию не следует читать буквально, а скорее, как говорится, аллегорически. Но вот мы стоим тут с огромной таинственной недорыбиной. И у нее 4 руки, как рыба-собака. Или пол-осьминога. Или 2/3 муравья. Таинственно. Я смотрю на Герберта. Он рассеянно тыкает в чудище палочкой. «Давай», — говорю я, — «привяжем его к великам водорослями и отвезем в город». Теперь-то глаза Герберта загораются. Ему это нравится, и мы беремся за работу. Когда дело сделано, садимся на велики и пытаемся ехать. Водоросли вмиг рвутся. Мы с Гербертом летим с великов в кювет, а это мне говорит, что морское чудовище тяжелее, чем мы предполагали по первоначалу. Как я уже сказал, я не эксперт в области меры весов. Герберту приходит в голову съездить в город за доком Уэбом. Он самый образованнейший человек в Сент-Агастине и эксперт в устройстве природы. Еще он работает доктором в школе для слепых и глухих, где мы его и находим, пока он измеряет телетемпературу 2 пацанам без глаз. «Как дела, ребятишки?» Это он к нам обращается, а не к слепым пацанам, чей ответ, думаю, и так уже знает. «Мы подумали, вам будет интересно, что мы нашли на лунном пляже морское чудовище», — говорю я, весь надутый от гордости. «Правда, Герберт?» — спрашивает док Уэб у Герберта. Герберт кивает, затем добавляет. «Мы решили, оно из еврейской Библии или все такое прочее». Не совсем так, но я удивлен, что он хоть это запомнил. «Ну, до завтра я съездить не смогу. У меня тут еще целое общежитие незрячих детей, чьи жизненные показатели требуют измерения и учета. И это не считая безухих детей на другой стороне кампуса». И когда док Уэб возвращается к своим обязанностям, меня как громом поражает одна мысль, да так сильно поражает, что я чуть с ног не падаю. «Герберт», — говорю я, — «а что, если эта непонятная куча — это мы?» «Это как?» — спрашивает Герберт. «Ну вот представь, что нас таких много. Меня и тебя?» «Да, меня и тебя, но только как бы наших детей из будущего, которые слиплись вместе, когда летели назад во времени. Все слиплись в одно, в единый чудовищный кусок мяса. Так может быть, это на пляже совсем никакое не морское чудище, а просто мы? Я и ты?» Просто мысли, но заставляет задуматься.